Полчаса в катакомбах. Неглинка — это арестованная в подземной темнице река, когда откатившая свои светлые струи среди дремучих лесов, а потом среди возникающей столицы в такую же чистую, но более широкую Москву-реку. Но века шли, столица развивалась все более и более, и вместе с тем все более и более зеленели струи чистой Неглинки, сделавшейся мало-помалу такой же клоакой, какой теперь мы видим сестру Неглинки Яузу. Наконец, Неглинка из ключевой речки сделалась местом сброса всех нечистот столицы и уже заражала окружающий воздух. Зато ее лишили этого воздуха и заключили в темницу. По руслу ее на протяжении 3 верст от так называемой самотеки до впадения в Москву-реку настлали в 2 ряда деревянный пол, утвержденный на глубоко вбитых в дно сваях, и покрыли речку толстым каменным сводом. С тех пор побежали почерневшие струи Неглинки, смешавшиеся с нечистотами, не видя света Божьего, до самой реки. И она стала мстить столице за свое значение. Она, когда полили дожди, перестала принимать в себя воду, и обширные озера образовались на улицах, затопляя жилье бедняков, подвалы. Пришлось принять против упорства Неглинки серьезные меры, и инженеры взялись за это дело. В 1886 году осенью было приступлено к работам. В это время мне вздумалось осмотреть эту реку-заточницу, эти ужасные подземные катакомбы. Тогда только что приступили к работам по постройке канала. 2 рабочих подняли на улице железную решетку колодца, в которой стекают вода и нечистоты с улиц. Образовалось глубокое, четырехугольное, с каменными, покрытыми грязью стенами, отверстие, настолько узкое, что с трудом в него можно было опуститься. Туда спустили длинную лестницу. Один из рабочих зажег бензиновую лампочку и, держа ее в одной руке, а другой, придерживаясь за лестницу, начал спускаться. Из отверстия валил зловонный пар. Рабочий спустился. Послышалось внизу глухое падение тяжелого тела в воду, а затем голос, как из склепа. — Что, шлещ, что ли? — это относилось ко мне. Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал спускаться. Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоящей, качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, сверху рабочим, оставшимся наверху. С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее, становилось жутко, наконец послышался подо мной шум воды и хлюпанье. Я посмотрел наверх, мне виден был только четырехугольник голубого яркого неба и улыбающееся лицо рабочего, державшего лестницу. Холодная, до кости пронизывающая сырость охватила меня. Наконец я спустился на последнюю ступень и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды. — Опускайся, смелей, становись. — Неглубоко тут-отка, — глухо гробовым голосом сказал мне рабочий. Я встал на дно, и холодная сырость воды, бившаяся в мои колени, проникла сквозь сапоги. — Лампочка погасла, нет ли спички, я подмочил свои. Опять из глубины тьмы заговорил голос. Спичек у меня не оказалось, рабочий вновь полез наверх за ними. Я стал совершенно один в этом дальнем склепе и прошел по колено в бурлящей воде 10 шагов. Остановился. Кругом меня был страшный подземный мрак, свойственный могилам. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие солнечного света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал. Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод, и нервно отдернул руку. Даже страшно стало. Тихо было, только внизу журчала вода. Каждые секунды ожидания рабочего с огнем мне казалось вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на шум водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы. Это оказался сток нечистот и воды с улиц. За шумом водопада я не слыхал, как ко мне подошел рабочий и ткнул меня в спину. Я обернулся. В руках его была лампочка в 5 рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и футы этого непроницаемого мрака, мрака могил. Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами. Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть. — Это что такое? Обрушилось что? — испуганным голосом спросил я. — Это мы из-под бульвара под мостовую вышли. По площади телега проехала, но изгремела. Потом все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи, но так гремели и так страшно отдавался этот гром в подземелье, что хотя и знал безопасность этого грома, но все-таки становилось жутко. С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную жидкую грязь, местами наклоняясь, так что заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо. В одном из таких заносов я наткнулся на что-то мягкое. При свете лампочки мне удалось рассмотреть до половины занесенного илом труп громадного дога. Он лежал сверх стока. — И люди, надо полагать, здесь упокоены, — пояснил мне спутник. — Люди? — удивился я. — Надо полагать. Мало ли, в грачевских притонах пропадает, и в Неглинку спускали. Опять воры, ежели полиция ловила, прятались сюда. А долго ли тут погибнуть? Чуть обрушился и готов. Мы продолжали идти, боязливо ощупывая дно ногой перед тем, как сделать шаг. Впереди нас показалось несколько красноватых, чуть видных звездочек, мерцавших где-то далеко-далеко. — А далеко еще, с полверсты, будет? — спросил я. — Да вот пришли. Огонек, казавшийся мне за полверсты, был в 5 шагах от меня. Так непроницаем подземный мрак. Далее идти было невозможно. Дно канала занесено чуть не на сажень разными обломками, тиной, вязкой грязью, и далее продвигаться приходилось ползком. Притом я так устал дышать зловонием реки, что захотелось поскорее выйти из этой могилы на свет Божий. Я остановился у люка наверх и снова увидал 4-угольник голубого неба. Я пробыл в катакомбах 30 минут, но эти 30 минут показались мне вечностью. Я выбрался наверх и долго не мог надышаться чистым воздухом, долго не мог смотреть на свет. Недавно я вновь сделал подземную прогулку и не мог узнать Неглинного канала. Это громадный 3-верстный коридор со штукатуренным потолком и стенами и с высланным тесаным камнем дном. Всюду можно идти во весь рост, и, подняв руку, нельзя достать верхнего свода. От старого остался только тот же непроглядный мрак, зловоние и пронизывающий до костей могильный холод.